Спустя примерно полчаса, когда Таша тщательно вытерла длинные волосы большим махровым полотенцем и накинула еще одно поверх промокшего платья, спасаясь от сквозняков древнего замка, наш разговор продолжился. Первым делом девушка в один глоток осушила полный бокал горячего вина, приправленного корицей, словно собираясь с духом. Я удивленно приподнял бровь, но промолчал, лишь сделал знак Тоннису подать еще, а лучше принести целый графин, после чего пригубил свой бокал, неспешно смакуя ароматный напиток, и сделал приглашающий жест рукой. «Не стесняйтесь, юная леди, вас внимательно слушают». «Мое полное имя Талия», — наконец рискнула начать свой рассказ девушка. «Вряд ли оно вам что-нибудь говорит». Я кивнул, подтверждая предположение собеседницы, имя как имя, достаточно распространенное в этой местности. «На самом деле я принадлежу к известному семейству», — продолжила тем временем Таша. «Быть может, вы когда-нибудь слышали о северянине, который считается основателем моего рода?» Позади меня Тоннис, не сдержавшись, издал протяжный вздох изумления. Девушка подскочила на месте от неожиданности и принялась испуганно озираться по сторонам. «Вполне ее понимаю. Приятного мало, когда совсем рядом раздаются из ниоткуда непонятные звуки. Вот ведь шельмец! Остался послушивать наш разговор, воспользовавшись невидимостью и понадеявшись, что я его не замечу. «Тоннис, выйди, пожалуйста, вон», — строго произнес я, не оборачиваясь. Дождался, когда затылка коснется прохладное, легкое дуновение ветерка от дематериализации призрака, и только после этого прищелкнул пальцами. Девушка вновь испуганно вздрогнула, когда стены комнаты в один момент покрылись серебристым инеем. Ну, хоть плохонькое, но защита от чрезмерного внимания чересчур активных усопших родственников. Незачем им знать, кто именно сидит сейчас напротив меня. Иначе моей гости придется пережить несколько весьма неприятных минут. Могу поклясться, что многие фамильные призраки будут счастливы хоть как-то навредить девушке из рода заклятых врагов. Потому как северянина даже слишком хорошо знали в этих стенах. Пожалуй, об этом стоит рассказать несколько подробнее. Северянин получил такое имя, а точнее прозвище, из-за места рождения. Как нетрудно догадаться, мужчина был из варваров, которые с незапамятных времен заселяли степи по северной границе нашего королевства Мироина. Истинного имени его никто и никогда не знал из-за странных верований тех мест. Будто бы в имени заключена несоизмеримая сила, и человек станет слабым и беспомощным, если откроет его постороннему, особенно чужестранцу. Только родным и самым близким друзьям позволено обращаться к варвару не по прозвищу. Как и остальные его соплеменники, северянин был могуч, высок и молчалив, но, ко всему прочему, отличался прямо-таки феноменальной тягой к знаниям и различным авантюрам. Говорят, в глубоком детстве северянин увязался за взрослыми, когда они отправились грабить деревни на территории сопредельного государства. Однако то ли отряд оказался маленьким, то ли подмога вовремя подоспела из ближайшей пограничной заставы, но успехом эта затея не увенчалась. Всех взрослых варваров предали быстрой смерти от меча. Но на перепуганного, чумазого мальчонку ни у кого рука не поднялась. Обратно его отпустить тоже не решились, прекрасно зная, что в родном селении его ждет неминуемая и очень мучительная гибель. У наших воинственных соседей очень суровые законы чести. Если бьешься, то бейся до смерти, неважно, своей или врага. Никакого отступления, никаких сделок с противником и без разницы, сколько тебе лет. Если отправился в военный поход, никакой скидки на возраст или болезнь. Знал заранее, на что шел. Словом, именно так северянин попал в наше государство. Какое-то время он жил при пограничной заставе, старательно учил чужой язык и умилял старых закаленных воинов своим прилежанием и смирением. Пока в один прекрасный день не кинулся с мечом на одного из тех, кто привез его сюда. Мальчугана быстро обезоружили, и только тогда узнали, что он считает всех вокруг кровными врагами и не успокоится, пока он не отомстит за смерть родичей. После столь смелого признания самые осторожные и дальновидные предлагали прикончить мальчишку, не дожидаясь, когда он приведет в исполнение свою клятву. Но за северянина вступился старейший воин, который сказал, что негоже ребенка руки марать. До скончания жизни придется страшный грех перед светлыми богами отмаливать. Мальчику дали еды и денег и отправили с гонцом в столицу Тьерд. Пусть, мол, живет дальше, как хочет. Но до города северянин так и не доехал. Никто не знает, что случилось по дороге, только гонец с ребенком как в воду канули. Однако варвар через несколько лет объявился в столице, а взрослого, хорошо вооруженного мужчину, который некогда сопровождал его, так и не нашли. После нескольких лет жизни в Тьерде варвар отстроил себе здоровенный дом в наших краях, якобы для того, чтобы отдыхать здесь от столичного шума. После он заявился к моему прадеду, мол, познакомиться решил с ближайшими родовитыми соседями, высыпал на стол полный кошель золота и приказал провести обряд по умерщвлению на расстоянии злейших недругов, в которые, как нетрудно догадаться, записал весь гарнизон пограничной крепости. Естественно, мой предок пришел в ужас и сразу же отказался. Это же неслыханное нарушение всеобщей хартии магов получается. Да и инквизиция за подобные дела не то, что навеки заключит в темницу, к сожалению, на костре приговорит. Сказать, что северянина отказ огорчил, значит не сказать ничего. В моем старом кабинете до сих пор на каменной кладке видна огромная вмятина. Это варвар со всей злости так кулаком по стене саданул, что замок едва не развалился. Плюс, ко всему прочему, еще и оттаскал с величайшим удовольствием прадеда за бороду. Пока тот с себя от подобного нахальства пришел, пока силу призвал. А что самое обидное, покарать смертью наглеца прадеду так и не удалось. Тот же не с мечом драться полез, то есть прямой угрозы жизни не было. Следовательно, убийство обидчика было бы вопиющим превышением норм необходимой самообороны. Прадед до самой смерти помнил ни за что ни про что нанесенное оскорбление. Отец рассказывал, что у несчастного всегда голос дрожал и слезы на глаза наворачивались, когда он вспоминал, как едва бороды не лишился. Думаю, мой предок не отказался бы от возможности поквитаться с правнучкой старого врага. Конечно, сильно навредить он при всем желании не смог бы, но напугать до полусмерти за милую душу.